«Не волнуйся», — пообещала я. «Никто ничего не узнает». В начале каждого месяца я, как и все остальные ученики, исправно отдавала Юэлю чек, выписанный мамой, и с горечью думала о том, что на эти деньги он купит редиски «Парижское мыло». По правде говоря, я ей тогда ужасно завидовала, ведь у нее было все, чего не было у меня. Во-первых, ей было 35, и она могла делать все, что хочет. Во-вторых, у нее был красивый дом с двумя туалетами и элегантная одежда. И в-третьих, у нее были муж и дочь, иными словами, то, что называется семейной жизнью. А семейная жизнь казалась мне тогда чем-то страшно загадочным и таинственным. Наверняка, думала я, есть какая-то тайна, в которую посвящены только женатые люди, и благодаря которой мужчина и женщина способны жить друг с другом столько лет. Однако теперь, когда у меня у самой есть квартира с двумя туалетами, студия на крыше, косметика из галереи Лафайет, я иногда спрашиваю себя, а не флиртует ли Яир со своими студентками. С некоторыми из них я познакомилась во время банкета на его кафедре. И хотя они смотрели на меня застенчиво и вежливо мне улыбались, кто знает, что за всеми этими улыбками скрывалось. Может быть, они тоже называют меня за глаза каким-нибудь овощем. Однажды утром, когда мы сидели на пляже Атлит, Юэль опустил глаза, глубоко утопил пальцы в песке и сказал: «Я должен тебе кое-что сообщить. Она беременна». Я онемела. Это был конец. Я машинально взглянула на море и вдруг увидела, что его поверхность угрожающе вздулась, словно спина огромного кита, и оно со страшной скоростью мчится к берегу. Казалось, еще мгновенье оно поглотит и нас, Юэлем, и весь мир вообще. Меня охватило ужас, я вскочила на ноги, добежала до ближайшей женской раздевалки, закрылась в ней и долго безутешно рыдала. Тем не менее, мы не только продолжали видеться, но даже осмелели еще больше. Стали, например, как бы случайно встречаться по вечерам в синематеке. Однажды мы смотрели там «Последнее танго в Париже». Когда Брандо повалил Марию Шнайдер на живот, стащил с нее джинсы, его рука потянулась к пачке масла, Юэль положил мою руку на раскаленные железные пуговицы своей ширинки, и я поняла, что завтра утром, когда я приду к нему домой, мы сделаем это точно так же. Потом у него родился ребенок, и в течение 3 месяцев, пока его жена была в послеродовом отпуске, мы виделись только на занятиях. Но когда она вышла на работу, я опять стала каждое утро к нему приходить. Сбегала с уроков английского или физкультуры и поручала Наоми придумать за меня какой-нибудь предлог. Однако Юэлю приходилось от меня все время отрываться, чтобы покормить, искупать или запеленать ребенка, который к тому же постоянно плакал. Его огромные глаза непрерывно следили за мной, не желая закрываться. Я часто представляла себе, как накрываю его подушкой и душу, пока его маленькие ножки и ручки с розовыми пальчиками-червячками не перестают дергаться. Однажды, когда Юэль в очередной раз пошел в детскую, я надела свою голубую школьную форму, висевшую на стуле поверх лифчика редиски, и ушла. Я знала, что больше не вернусь. На занятиях в кружке, которые я аккуратно продолжала посещать, он, забыв обо всех правилах предосторожности, смотрел на меня несчастными глазами и украдкой совал мне в сумку записки. «Приходи завтра, ну хоть еще разок, прошу тебя». И каждый день после уроков возле школы меня терпеливо поджидала Бабулина, чья криво улыбавшаяся рожица сопровождала меня до самого дома. Но пути назад уже не было, тогда он начал меня унижать. «Воображаешь себя великой художницей, да?» Издевался он надо мной в присутствии всего класса. «И напрасно. На самом деле ты обыкновенная посредственность, жалкая подражательница, абсолютное отсутствие оригинальности. Твоя подружка Наоми талантливее тебя в 1000 раз. Если из тебя что-нибудь когда-нибудь и получится, то только потому, что ты невероятно живучая. Всегда падаешь на четыре лапы, как кошка.